Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 98. Шаги и вспышки. Заклинание Джан Хоу вскоре привлекло внимание большеглазой крысы, но Джан Хоу умело убегал, используя свою магию ветра. Крыса пытался использовать свои когти, чтобы хоть как-то задеть мальчика, но ветер ни перед чем не останавливался. «Мартышка, будь осторожен!» – кричал Мо Фань, который залез на крышу автобуса и наблюдал за фигурой, что скрылась за автобусом. Джан Хоу продолжал двигаться в разные стороны, умело ведя крысу за собой. Однако у него не было времени, чтобы отвлекаться и заметить вторую крысу. Мо Фань же, наблюдая со стороны, нашел хитрую морду крысы, следя за волшебной пылью, что открывало их следы. Эти магические звери не так сильны и обычно не охотятся на человека, лишь на отходы. Так им легче добывать себе пропитание. Однако неопытные маги при встрече с ними могут легко обмануться, думая, что на них не нападут. Так и случилось с Джан Ин Лу, которая не уследила за ними, расслабившись. «Посмотрите, она вытягивает голову!» Сказала Джоу Минь, которая тоже увидела прячущуюся крысу, Мо Фаню, у которого появилось ужасное чувство тревоги. В способности большеглазой крысы входят не только зубы и когти, но и страшный алый луч, который способен убить человека на месте. И эта крыса нацелилась аккуратно на Джан Хоу. «Ослепить!» Мо Фань был обеспокоен и не знал, что ему сделать. Когда Сюэ Мушен использовал свою магию, которая материализовала яркую вспышку света прямо у глаз зверя. Свет был настолько ярким и горячим, что рядом стоящий рекламный щит начал плавиться, а с автобуса начала сходить краска. Студенты быстро закрыли свои глаза, но даже так чувствовали небольшой дискомфорт. Вспышка света прямо перед глазами причинила невыносимую боль крысе, словно ей в глаз воткнули острое лезвие. Зрачок крысы стал плавиться, распространяясь на оставшуюся часть глаза. Алый луч, что формировался в ее глазу, теперь действовал против нее, повреждая ее саму. Громкий писк привлек внимание Джан Хоу, который только сейчас и заметил вторую крысу, после чего быстро изменил направление, отстраняясь от преследования и возвращаясь к своей группе. «Учитель Сюэ, спасибо за помощь!» сказал Джан Хоу, переводя дыхание. Ослепительная вспышка позволила остальным ученикам использовать это время на призыв магии. Мо Фань был самым первым, кто призвал свою магию и бросил взрывной огонь в крысу, что преследовало Джан Хоу, не позволяя ей приблизиться. Крыса потонула в огне. Взрывная волна потревожила множество автомобилей, которые начали сигналить, не говоря уже о сломанных окнах и дверях машин. Большеглазая крыса была отброшена в сторону магазинчика, прежде чем остановилась. Ее мех выгорел полностью, плоть была местами обуглена. Можно было увидеть ее сломанные кости и разорванную местами плоть. Сюэ Мушен обернулся, чтобы увидеть источник шума, и был приятно удивлен этой обугленной крысе. «Это проклятая тварь! «Я сдеру с нее шкуру!» Одновременно и гневно сказали Джан Хоу и Ван Пан. Ранее эта крыса убила их одноклассницу, которая не дожила до поступления в университет несколько дней. Когда убили их друга, с которой они успели подружиться за эти 2 года, прямо на их глазах, кто не станет гневаться? «Стойте! Тварь еще не умерла!» Внезапно заорал Мо Фань. Ван Пан собирался уже прикоснуться к шкуре крысы, чтобы выпустить свой гнев, когда она, выглядящая мертвой, вдруг рванула в его сторону, клацая зубами. Ван Пан смог увернуться, но острые зубы крысы смогли цапнуть его за плечо. Остальные, видя это, ахнули, будучи в шоке. «Чёртова тварь, отправляйся в ад!» сказал Сюй Джао Тинь, выпуская свои молнии в крысу. Удары кнутом молнии поразили крысу, она истошно зарычала от боли, однако не могла двигаться, лишь болезненно выла от боли. Ван Пан споткнулся и залез быстро в автобус. Кровь текла по его плечу вниз, а лицо было бледным от страха и шока. Сюй Джао Тинь, Джоу Мин и Джан Шухуа непрерывно атаковали крысу своими заклинаниями, пока крыса была парализована молнией. На этот раз, пока крыса не превратилась в пепел, группа студентов не отступила. Минута халатности привела бы к смерти Ван Пана, даже если они маги, они могут быть легко убиты. К счастью, ты предупредил его, иначе его ожидал бы та же участь, что и Джан Ин Лу, сказал Сю Джао Тинь Мо Фаню. Сю Мушен кивнул. Даже он не ожидал, что их отряд сильнейших магов столкнется со смертью в первом же бою, не говоря уже о раненых. «Мо Фань, кажется, ты понимаешь этих зверей лучше, поэтому ты поведешь отряд. Я и Хэ Юй будем отвечать за оборону. Хэ Юй, это слишком долго объяснять, но ты видел, как умерла Джан Ин Лу. Сидеть на корточках и плакать, ничего из этого не вернет ее обратно. Если магические звери нападут, то ты должна будешь использовать свою магию воды, чтобы защитить остальных. За нами идут еще 4000 людей, которые нуждаются в нашей помощи», — говорил Сюэ Мушен, напуганной девочке. «Мне очень жаль, я правда сожалею. Я не могу использовать магию. Я...» — говорила Хэ Юй, глотая слова в плаче. Она боялась, что в итоге ее ждет та же участь, что и Джан Ин Лу. «Сделай лучшее, что сможешь. Когда ты сможешь понять, насколько важна магия воды в обороне, тогда ты сможешь сделать это. Я в это верю», — сказал ей Сюэ Мушен. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.